Глава 1. Я, Вальдемарт. И нет, я не пьян, я не сплю, и даже не под действием психоактивных веществ. Со мной все в порядке. У меня ясный ум и доброе здравие. За исключением, конечно же, одной маленькой мелочи. Я, Вальдемарт, или же Волан-де-Морт, он же Том Марвеловедл, он же тот, кого нельзя называть, вершитель судеб, повелитель смерти, убийца, террорист, темный маг и просто страшный лысый не из Бразерс. Однако, должен признаться, я не совсем он, я один из его крестражей, конкретно самый первый крестраж, личный дневник, магическая книженция, в которой спрятана часть души самого сильного мага современности, или же почти самого сильного мага современности. Здесь присутствует неясность. Сведущие люди так и не определились, кто более могущественный маг, Альбус Дамблдор или же Вальдемарт. Но я несколько сбился с темы. Услышь мои мысли кто-нибудь, он бы наверняка спросил, как же так получилось? Нельзя же просто так взять и стать самим Вальдемартом. И я бы не знал, что ему ответить. Я и сам хотел узнать, как же так все вышло, но в моей памяти отсутствовал ответ. Я жил своей жизнью, работал на нелюбимой работе и платил зверские налоги, пока в один момент вместо того, чтобы проснуться в своей уютной кровати, я внезапно не обнаружил себя лежащим на полу какой-то незнакомой библиотеки. Честно признаться, никогда не посещал подобные заведения. В современном мире они попросту не нужны. Бесконечные стеллажи, книги, пыль в сравнении с интернетом, библиотеки, это пережиток прошлого. Потратив часы на крики с постепенным осмотром лабиринта, что состоял из коридоров стеллажей полностью заполненными книгами, я понял только две вещи. Первое, здесь не было ни входа, ни выхода, ни даже окон, а освещение создавалось благодаря парящим в воздухе свечам. К слову, потолка тоже не было. Вместо него наверху простирались темные небеса с облаками и далекими звездами. Второе, в этом месте я находился абсолютно один. Совсем один, в совершенном одиночестве. Устав удивляться и бродить по лабиринту, я взял с полки случайную книгу, открыл ее, и внезапно меня озарила вспышка света. Проморгавшись, я увидел кабинет, парты, людей. Это был учебный класс, ученики которого что-то записывали на бумаге с помощью перьев. Учитель диктовал что-то на английском, но я не понимал ни смысла, ни слов. Попытавшись привлечь внимание, я быстро понял, что меня никто не видит и не слышит. Не желая мириться с подобным, я попытался одернуть ближайшего ко мне блондина за плечо, но рука просто прошла сквозь юношу, словно я был призраком. Но нет, я не являлся призраком. В тот момент я являлся лишь сторонним наблюдателем чужих воспоминаний, повлиять на которые никак не мог. Воспоминания оказались подобны фильму, который я сел смотреть в VR-очках. Удивительное погружение порождало иллюзию реальности. Однако стоило уроку закончиться, как иллюзия дала о себе знать, и воспоминания начались по новой. Затем снова и снова, снова и снова, снова и снова. Вырваться из повторяющихся событий мне удалось только выйдя за дверь учебного класса. В тот момент я испытывал неописуемые чувства. Восторг, гнев, потрясение, шок. В происходящее было невозможно поверить, но реальность не спешила меняться. Все происходящее со мной было подобно сну, который сильно затянулся. Вот только проснуться я никак не мог, как бы ни старался и что бы ни делал. Боли я не чувствовал. Это стало понятно после одного укуса пальца. При попытках ударить мебель, мои руки проходили сквозь, казалось бы, материальный объект, а иногда и сам предмет становился подобен туману, но быстро возвращался в свое исходное состояние твердой материи. Место, в котором я оказался, все больше и больше походило на какой-то сон. Сон, что стал моей темницей. Время шло, и обследовав нового себя, я вновь испытал любопытство и заглянул в другую книгу, затем в следующую и следующую и следующую. Книги менялись, и меня постепенно наполняло понимание. Все книги содержали в себе воспоминания некого Тома Риддла, его жизнь в приюте и учебу в Хогвартсе. Первое время я очень мало что понимал, ибо обладал лишь поверхностным знанием английского языка. Однако время шло, я не испытывал ни усталости, ни голода, ни сонливости. Все, что мне было под силу, так это утолять любопытство и потихоньку коротать время за просмотром воспоминаний. В лабиринте из стеллажей с книгами было совершенно нечего делать, и когда у меня закончились стадии паники, отрицания, гнева, торга и депрессии, настал черед принятия. Я принял тот факт, что мне не выбраться из этого места в ближайшее время. Принял тот факт, что я заперт в этом месте, в этом дневнике, с солидной частью воспоминаний Тома Риддла, также известного в простонародье как Вальдемарт. После нескольких часов, которые были потрачены на принятие новой обстановки и прощанием с прошлой жизнью, я постепенно стал анализировать ситуацию. Как небольшой фанат знаменитой серии книг по Гарри Поттеру, я прекрасно понял, где я нахожусь и чьи это воспоминания. Однако это нисколько не сделало мою ситуацию лучше. За свою прошлую жизнь я даже не цеплялся. Связей у меня не было. Как-то не вышло их заиметь. Разве что оставленную кошечку жалко. Как она там без меня? Только Бог знает, если он вообще существует и интересуется жизнью столь низменных созданий, как люди. Осознав, что я заперт в крестраже Вальдемарта, я начал искать осколок души темного мага. Но по прошествии еще нескольких часов криков с беспрерывными поисками по лабиринту, я лишь в очередной раз убедился, что кроме меня здесь никого нет. Оно и к лучшему. Кто знает, что бы пожелал сделать осколок личности самого Вальдемарта со мной при личной встрече. Из того, что я помнил, он ненавидел маглов, то есть обычных, неодаренных магией людей, к которым я и относился. Будь он в этом месте, моя судьба могла стать ужасной. В лучшем случае он бы пустил меня на какой-нибудь темный ритуал, а в худшем даже думать не хочется. Ни к чему стимулировать воображение на всякие ужасы. Возможно, сам Вальдемарт запер меня здесь в своих попытках выбраться и обрести тело. Не мог же он просто так исчезнуть в никуда, как искусный волшебник. Он вполне смог бы поменять местами наши души или разумы, хотя бы из-за ряда случайных событий. Размышляя о том, как же все так произошло, я додумался только до такого сомнительного варианта событий. Это показалось мне самым логичным, что только могло произойти. Являлось ли это правдой? Ответа я не знал, и узнать никак не мог. В любом случае, постепенно изучая лабиринт, я обнаружил интересную и, наверное, единственную достопримечательность среди этих бесконечных стеллажей с книгами. И моя находка лишь подкрепила построенную теорию о случившемся. Это был небольшой кусочек свободного пространства с большим постаментом. Место находилось примерно в середине лабиринта. На постаменте покоился обычный черный дневник, подписанный инициалами Т.М. Редбл. Вопросов о хозяине предмета у меня не возникло. В этом месте я обнаружил какую-то непонятную пентаграмму, с рунами, знаками и другой мистической мутью. Пентаграмма была черной, ее словно выжгли на полу огнем. Какая магия происходила в этом месте, я не смел даже догадываться. Внимательно осмотрев, потрогав и даже понюхав это место, я счел его неопасным, и в приступе любопытства заглянул в дневник. Вспышка света вновь ослепила меня, и я осознал себя в другом месте. Однако там была одна сплошная темень, среди которой едва виднелся блеск золотых гор с другими ценными предметами. Выход в реальный мир. Недолго думая, я догадался о предназначении данной книги, что являлось олицетворением крестража в реальном мире. И после небольших размышлений я понял, что если я в крестраже или даже если я и есть крестраж, а это выход в реальный мир, то, наверное, дневник сейчас покоится в одном из секретных хранилищ семьи Малфой. В каком именно, мне было неизвестно. Насколько мне подсказывает память, именно в руках этой семьи и находился данный артефакт в оригинальной истории, пока отец Драко не подкинул его к семейству Уизли. Однако какой сейчас год и сколько времени до канона, мне неведомо. Одно ясно точно: мне критически необходимо узнать ответ на один единственный вопрос. Владею ли я магией? Именно эти слова периодически всплывали в разуме, одновременно раздражая и придавая сил двигаться вперед. В поисках ответа на вопрос я с новыми силами стал исследовать лабиринт воспоминаний, пока не отыскал отдел, отвечающий за первый курс, а там и первые уроки с магией. Однако ужасные знания английского не позволили мне разобрать большую часть слов. Пришлось искать дальше. Моей целью стали самые первые воспоминания, и спустя некоторое количество времени я их нашел. Оказалось, Вальдемарт являлся одним из немногих людей, что запоминали свою жизнь чуть ли не с рождения. Однако, воспоминания младенца меня мало интересовали. Лихорадочно перебирая книги, я копался в детстве величайшего темного мага современности. Не помню, как там было написано в книгах, но уже в детстве Вальдемарт, которого все называли тогда Том, уже весьма сносно владел магией, без обучения, без понимания, просто одним желанием и дисциплинированным разумом, он был в силах колдовать, и колдовство то было именно умышленно сотворенной магией. Однако понять, каким образом тогда еще ребенок вытворял всякие фокусы, у меня не получилось. Фрагменты воспоминаний несли в себя слишком мало зрительной информации, они скорее содержали некие внутренние ощущения, которые было крайне сложно понять ни волшебнику и практически невозможно передать словами. Мне пришлось постепенно изучать память ребенка, попутно изучая новый язык. Путь к цели сокращался медленно, но уверенно. Не знаю, сколько времени я потратил, чтобы подтянуть свой английский, после чего вернуться к отделу с нужными воспоминаниями о первых курсах учебы в Хогвартсе. Тщательно изучил все это, после чего начать практиковаться самостоятельно. И вот 6 попыток было позади, и на 7-й случилось то самое. Люмос. С губ сорвалось заклинание, и в моей ладони вспыхнуло миниатюрное солнце, наполнив сердце поистине детским восторгом. Я волшебник. Бонус арт. Глава 2. Смутное время. Глава 2. Смутное время. Время – это такая относительная единица. Без точных часов нельзя понять, как много времени прошло с одного момента по другое, а внутренние ощущения не являются надежным помощником. Во всем этом я убедился лично, на собственном примере. Сколько прошло времени с того момента, как я впервые очнулся в этом месте, я не знал и даже не догадывался. По моим ощущениям, прошло очень много времени. Недели, месяцы, годы, может, десятилетия. Узнать точную цифру невозможно. Одиночество тяготило первое время, но со временем и оно стало не так сильно воздействовать на разум. Чувства они будто притупились. В какой-то момент я попросту перестал задаваться вопросом, а сколько прошло времени. В какой-то момент меня перестало тяготить одиночество. В какой-то момент я даже перестал волноваться о будущем и собственной судьбе. В тот самый момент, который я даже не могу вспомнить, время однозначно шло вперед, и единственным способом следить за временем являлись мои достижения. С момента, как я впервые сотворил заклинание, создав маленький комочек света, прошло много времени, за которое я успел детально изучить Тома Риддла, известного в мире под именем Волдеморт. Его жизнь, мотивацию, стремления, желания, страхи – все это я теперь знал как алфавит родного языка. Волдеморт – величайший темный маг, злодей, преступник, монстр. Как же он таким стал? Все просто. Как известно в народе, все проблемы взрослых людей начинаются из детства. Детство у Тома оказалось крайне ужасным, но до ужаса поучительным. Родился Том в 1926 году. Самое ужасное время в истории человечества. 20 век, самый кровавый век в истории. Войны, геноцид, мор, голод, революции – все это присутствовало в жизни Тома. Пускай он не являлся участником ни одного из перечисленных событий, но они все равно косвенно влияли как на него, так и на его окружение. Том родился в лондонском приюте. Как ему сказали, его мать умерла прямо после родов, успев только назвать имя новорожденного младенца. Том, в честь отца, Марвела, в честь деда и фамилия Реддл. Рос Том в ужасных условиях. Даже в 21 веке с приютскими детьми обходились весьма ужасно. О начале 20 века и говорить не стоит. Воспитатели в лучшем случае следили, чтобы дети не поубивали друг друга, периодически прикрывая глаза на пропавших. Да, дети пропадали из приюта. Порой некоторые находили лучшую жизнь, но в большинстве случаев их судьба оставалась загадкой. Из-за смутного времени они, скорее всего, пропадали в борделях, криминале или умирали из-за болезней в канавах и стоках. О пропавших ходило множество слухов, и где скрывалась правда, Том не знал. По словам взрослых, всех пропавших переселили в Австралию, где предоставили жилье, работу и дом, но Реддл не верил в подобное счастье, он считал все это большим обманом. Том знал, что некоторым удавалось найти работу и на родной земле, но таких было меньшинство. В те времена к детям относились не как к детям. Нет, общество относилось к ним по большей части как к взрослым. Жизнь в приюте была ужасна. Однако Том быстро понял правила социума, в этом сильно помогли врожденные способности к легилименции. Очень быстро Том осознал, у кого власть, тот живет лучше всех остальных. И неважно, чем подкреплена эта власть, силой, хитростью, лицемерием или же непонятными фокусами. Многие из детей были больше и взрослее юного Тома. Но парочку раз получив тумаков от старших, все приютские заметили странные несчастья с обидчиками Тома. Это заметил и сам Реддл, чем без каких-либо угрызений совести стал активно пользоваться. Юный Том просто пригласил самого большого и самого наглого из детей отойти поговорить. И после их разговора никто больше не видел Дункана. Несчастного мальчика до смерти закусала обычная гадюка. Не сразу, но после еще нескольких подобных пропаж, все сироты внезапно осознали, что Тома трогать не стоит. Однако на этом он не остановился. Очень скоро Том лично занял пустующее место неофициального босса всех приютских детишек. Пользуясь главным преимуществом, легилименцией, Том знал все о сиротах и воспитателях. Страхи, желания, мечты дети боялись его, а взрослые восхищались. Зная о мыслях и желаниях собеседников, Редбл с большой легкостью располагал к себе любого. Юноша использовал лесть только в делах со взрослыми, для детей хватало и банального страха. А внушать страх детишкам он научился очень быстро, в этом львиную долю сыграла мистика, что часто происходило вокруг юного волшебника. Вот таким простым образом юный Том Марвел Ридбл занял самое лучшее и самое влиятельное место в маленьком социуме детского приюта. И оно ему очень понравилось. Быть выше остальных, стоять над другими. Все это раздувало эго, порождая мысли, что он особенный, не такой, как все, лучше, выше, значимей. В те далекие времена Марвел относился к людям с презрением. Он наказывал обидчиков и экспериментировал с магией на сверстниках, в меру собственных сил и возможностей. Можно сказать, он игрался с ними, двигал предметы по ночам, натравливал животных. Впрочем, не все заканчивалось безобидными шалостями. К тем, кто проявлял жестокость, Том отвечал еще большей жестокостью. С детства он собирал трофеи и шептался со змеями. К слову, они всегда сами ползли к нему, каким-то образом находили и всегда подчинялись, порой рассказывая весьма интересные вещи. Любовь, в приюте о ней никто не слышал. Сострадание, никто и никогда не демонстрировал ничего подобного в жизни Тома. Наоборот, приютские дети походили на зверей, принижали слабых и толпились вокруг сильных. И Том быстро понял, кем он хочет являться в этом социуме. Ложь, лицемерие, предательство – все это присутствовало в жизни мальчика с самого детства. Воспитатели крайне мало времени уделяли детям, у них и без детей имелось слишком много забот. Да и Редбл прекрасно осознавал опасность взрослых, особенно толпы разозленных взрослых, поэтому часто прибегал к лести и вранью, чтобы отвести от себя любые подозрения и произвести нужное впечатление. Легилименция хорошо способствовала в этом деле. Не прошло много времени, как все приютские стали его бояться, а взрослые просто души не чаяли. Таким образом, юный Том стал обладателем самой большой власти в приюте. С помощью капли магии и постоянного вранья, пришествие Дамблдора взбудоражило Ридбла. Одним днем он внезапно узнал, что помимо него, в мире существует целое сообщество подобных ему людей, магов, которые живут совсем рядом и к миру которых он и принадлежал все это время. Уже в то время Том являлся созревшей личностью со сформированным мировоззрением и желанием стоять выше всех остальных. Оказавшись в Хогвартсе, он без колебаний попал на факультет Слизерина, где все его качества лишь разрослись до абсолюта. На факультете ему быстро пояснили, что с правильными друзьями можно позволить себе все что угодно. Используя гибкий ум, легилименцию и лицемерие, он со временем обзавелся всем необходимым, чтобы стать самым влиятельным учеником на факультете, а после и во всем Хогвартсе. И тот факт, что он маг-полукровка от потомков самого Салазара Слизерина, сыграл в этом огромную роль, как и редкий дар Змеиуста. У Марвела имелось всего две страсти в жизни – магия и власть, и первая неотделима от второго. Магическое искусство являлось сильнейшей страстью и главным способом для достижения власти. Том с головой ушел в учебу, используя любые способы и методы – для изучения всевозможных практик колдовства. От учебы он отвлекался только ради друзей, связь с которыми поддерживал исключительно для достижения собственных целей. Еще в приюте он понял, что дружба с правильными людьми возвышает, и наоборот. В Хогвартсе он обзавелся множеством правильных друзей на Слизерине, факультете, на котором часто поступали потомки самых влиятельных и самых богатых волшебников. Во время учебы в Хогвартсе началась Вторая мировая война, и каждый раз, возвращаясь в Макгловский мир, он лицезрел смерть, бедность, войну и остальные пороки человечества. В этот момент, наблюдая за мимолетной жизнью человека, Том возжелал бессмертия, ибо окончание жизненного пути от случайно сброшенной бомбы задевало эго и возрождало глубинные страхи детства. Воспоминания Ридбла заканчивались на окончании школы. Какой у него был жизненный путь дальше, я не ведал. Но еще в школе, на пятом курсе, Том был достаточно искусным волшебником, чтобы создать свой первый крестраж. Именно в школе его система ценностей закрепилась, а эго раздулась до невозможности. И именно в Хогвартсе он заимел друзей, с которыми в будущем и основал кружок из пожирателей смерти. Еще учась в Хогвартсе, он нашел как своего отца, так и своих родственников со стороны матери. И все эти родичи вызывали лишь презрение. Участь их была печальна, как и прожитая жизнь. Но благодаря их жертвам, Том сделал уже второй крестраж, так и не окончив Хогвартс. Все верно. Не успев окончить школу, Марвала дважды расколол свою душу. Он считал себя особенным, не таким, как все, величайшим среди всех магов истории. Однако искалеченная душа имела и свои последствия, и чем больше он создавал крестражи, тем сильнее менялся. Менялся далеко не в лучшую сторону. Последнее я знал из когда-то прочитанной серии книг. Я знал начало, знал конец, но солидный кусок жизни Волдеморта отсутствовал. Узнав о жизни и детстве Марвала, мне как-то стало сложно осуждать его действия. Да и не знаю я всего. В школе он показывал себя как крайне перспективный волшебник, пускай и способный идти по головам ради достижения целей. Однако закончил он тем, что умер крайне глупым образом, поверив в пророчество и став натуральным монстром, не столько по внешности, сколько по разуму. Впрочем, что-то я слишком задумался о детстве и юности Волдеморта. Теперь, проведя так много времени за просмотром воспоминаний, я поймал себя на мысли, что эти воспоминания стали моими. Однако я не уверен, отразилось ли это на моем характере. Скорее на мне отразилось заключение в крестраже, нежели просмотр воспоминаний. Помимо чужой памяти, мой досуг разбавляла магия, вернее, учеба в магии по воспоминаниям Тома Риддла. В этом деле также имелись успехи. За прошедшее время я освоил весь учебный курс Хогвартса. Правда, не уверен, что эти знания и практика сохранятся в реальности, если я все-таки каким-нибудь чудом обрету тело, способное на колдовство. Время его у меня имелось слишком много, и тратить свое время я мог только на воспоминания и игры с магией. Экстаз от первого успешного заклинания оказался далеко позади. Магия все еще вызывает во мне чувства, но скорее из-за потенциальной возможности спастись из плена, нежели из-за простого факта колдовства. Магия, она просто стала обыденностью. Колдовство почти приравнялось к обычным движениям руки или ноги. Верно, магия – это как ходьба. Ходить могут почти все люди. И пока они ходят, они не в силах оценить всю ценность этой способности, а стоит ее потерять, как их наполняет ужас. Что-то подобное я и стал чувствовать к магии. Но было и еще кое-что. Кое-что хорошее в моей жизни. Постепенно экспериментируя с магией и изучая собственные возможности, я научился воздействовать на реальный мир. Первый раз это случилось случайно, но продолжив пытаться, я научился вытворять интересные вещи, ни одна из которых, к сожалению, не помогла мне выбраться наружу и не сделала мой плен лучше. Время продолжало идти своим чередом. Я продолжал быть пленником крестража, что спрятан в каком-то тайнике семьи Малфой. Однако это не могло продолжаться вечно. Придет день, настанет час, я обрету свободу. Нужно только подождать. Бонус арт. Том Марвала Риддл. Глава 3. Конец ожиданиям. Глава 3. Конец ожиданиям. Я ждал. И ждал. Много ждал. Очень много ждал. Слишком много ждал. Однако как бы много времени я не провел в заточении, в один ничем не примечательный день в хранилище заглянул платиновый блондин с длинными волосами. Я сразу почувствовал возникшие изменения в хранилище Малфоев. Громкий звук шагов послышался еще издали. В этом месте всегда стояла абсолютная тишина, и любой шум мгновенно привлекал внимание, а следить, что происходит в реальном мире, я научился давным-давно. Шагало несколько человек, звуки постепенно становились ближе, и вот когда шаги затихли, раздался характерный звук провернувшегося в замке ключа. Огромная дверь хранилища открылась, осветив тусклым светом золотые богатства. Поначалу я принял вошедшего за женщину, но присмотревшись, память подкинула образ мужчины. Абракас Малфой, один из первых сторонников Волдеморта. Однако присмотревшись, я понял, что это не он. Вошедший не являлся Абракасом, но они были похожи как отец с сыном. Подумав немного, я все понял. Пришедшим являлся никто иной, как Люциус Малфой, сын Абракаса и откровенный слизняк, любивший лизать пятки Волдеморту и чуть ли не самый первый, кто начал кричать про наложенное на него заклятие Империуса. Благодаря подобной лжи многие из сторонников Темного Лорда остались на свободе. Очень многие. К слову, я нисколько не преуменьшил, вспомнив о лизании пяток. Имелся у Риддла подобный фетиш. Он частенько заставлял присмыкаться пожирателей смерти перед своей персоной. Не уверен касательно лизания пяток, но вот подол мантии они частенько целовали. Мерзкое зрелище. И если учесть нарастающее безумие с каждым новым крестражем, вполне возможно, что со временем уровень унижения увеличился и дело дошло до куда более мерзких поступков. И пока я вспоминал все, что знаю о данной личности, следом за мистером Малфоем в хранилище вошла и миссис Малфой. Мужчина взмахнул палочкой, и из ниоткуда появилось сразу несколько комочков света, что в мгновение ока создали прекрасное освещение. При хорошем свете я в кои-то веки смог по достоинству оценить все богатства семьи Малфой, и они впечатляли. Золото, драгоценности, украшения и какие-то неизвестные артефакты, от которых сильно разило магией. Однако помимо материальных ценностей, мое внимание привлекла и красота женщины. А она хороша, промелькнула мысль, стоило мне только рассмотреть волшебницу. Нарцисса, жена Люциуса, являлась красивой женщиной с золотистыми волосами, часть из которых была окрашена в черный цвет. Девушка, как и ее супруг, носила изысканную мантию. Темные цвета одежд хорошо сочетались между собой. Фигурка утонченная, даже немного худощавая. Кожа мраморно-бледная, характерная черта всех аристократов. Молодая женщина обладала удивительно утонченной красотой. Мимолетного взгляда хватило, чтобы понять, что дама относится к крайне богатому сословию общества. Иными словами, все в ней говорило об аристократичности, начиная от банальной внешности и заканчивая дорогими украшениями. Тем временем, пока я сосредоточил все внимание на даме, сама нарцисса уверенным шагом сблизилась с мужем и взяла за руку. Увидев такое, у меня сложилось впечатление, словно они вдвоем собирались сделать что-то рискованное и опасное для жизни. Хотя я и знал, что скорее всего цель их прибытия – это я. Удивительно. Страх перед Вальдемартом настолько силен, что его последователи по прошествии 12 лет со смерти лидера, все еще боятся тени темного лорда. Люциус, будь осторожен. Он мог оставить опасные чары на дневнике. Раздался в тишине мелодичный голос женщины. Как же давно я не слышал столь чарующего звука. Я знаю, дорогая, твердо ответил Люциус, заглянув в глаза супруге и тепло улыбнувшись. Следом он взмахнул палочкой в мою сторону. Я почувствовал, как на меня воздействует чужая магия. Однако, судя по всему, это были какие-то простенькие чары проверки на безопасность предмета. Природу и всю опасность крестражеподобными шалостями не выявить. Том хорошо позаботился о защите своей собственности. Щекотка – это все, что я почувствовал от магии столь низкого уровня. Ты думаешь, это хорошая идея? Опасно оставлять эту вещицу и дальше в нашем хранилище. Лучше пусть послужит на благо нашей семьи, чем и дальше пылиться среди золота. Ответив жене, Люциус прошелся по хранилищу и с небольшой опаской прикоснулся ко мне, вернее к дневнику, в котором я был заточен. Выдохнув напряжение, блондин без лишних церемоний взял книжку и уверенной походкой направился к выходу. Больше чита Малфоев не говорила. Пройдясь по коридорам подземелий, супруги вышли к причудливой тележке на рельсах, на которой их ждало уродливое создание. Память меня не подвела, гоблины те еще уродцы. Именно к подобному выводу я пришел, мельком осмотрев низкорослое создание со страшной внешностью, лишь отдаленно схожее с человеческим ликом. Получив приказ отправляться, сотрудник банка потянул за рычаг. Вагонетка сдвинулась с места. Очень скоро машина набрала удивительную скорость, и у меня сложилось впечатление, словно я оказался на американских горках. Рельсы имели резкие повороты, подъемы, спуски, завихрения и даже проходили сквозь водопад. На какое-то мгновение мне даже стало жаль, что я не испытывал привычных эмоций человека. Со стороны подобный аттракцион выглядел весьма впечатляюще. Путь на рельсах не занял много времени, однако высокомерие очень скоро исчезло с лиц аристократов. Их слегка укачало в пути. Даже облитые водой, они все еще выглядят высокомерными снобами. Про себя я дал характеристику парочке супругов. Прибыв к месту назначения, Люциус первым делом взмахнул палочкой и привел себя в подобающий вид. Следом он сделал то же самое и со своей супругой. Благодаря магии одежда в мгновение ока высохла вместе с волосами. Покинув тележку, семья Малфоев прошлась по длинным коридорам банка, прежде чем оказаться на улице. И то, что я там увидел, вызвало во мне весьма странные чувства. В целом, моему вниманию предстали обычные с виду улицы, полностью застроенные магазинами различной степени кривизны. При наличии магии, не обязательно образование архитектора. Улицы несколько узковатые, но в целом это нормально, ведь волшебники не пользуются транспортом маглов. Местные прохожие одевались кто во что гораст, но присмотревшись можно понять, что в моде разного цвета и пошива мантии со остроконечными шляпами. И вот, осматривая такие знакомые и в то же время чужие виды косого переулка, я ощущал и некое чувство ностальгии, доставшееся мне от Тома, и в то же время кроху искренней радости ребенка, что оказался в детской сказке. Вместе эти два чувства порождали крайне странные ощущения. К К счастью, чета Малфой куда-то активно спешила, не позволив мне задерживать внимание на местных достопримечательностях, которые так и отдавали щепоткой хаоса. В магазинах продавались самые разные вещи, их всех объединяло только одно – все товары в косом переулке являлись магическими, будь то обычные с виду предметы или же животные, все несло в себе след магии. Сам косой переулок являлся точкой торговли и единственным местом в Лондоне, где можно было достать практически все что угодно. Если, конечно, товары разрешены к продаже законом, но даже если и нет, рядом имелся лютый переулок, в котором мало кто считался с законом Министерства магии. Магазины, люди, различные магические диковинки с причудливыми разговорами – это все, что я смог разглядеть. Все-таки бытие магической княженции накладывает некоторые ограничения. Впрочем, окружение мне быстро приелось, и я задался вопросом, куда благороднейшие из слизняков несут любимого меня. Ради ответа на этот вопрос я даже перестал следить за реальным миром, уйдя в себя. Судя по продемонстрированной реакции, Люциус совсем не желал контактировать с темным артефактом бывшего хозяина. Вспомнив об этом, я понадеялся на то, что Малфой именно сегодня подкинет дневник к Джинни Уизли. Возможность подобного события очень высока. Приближающиеся события заставили меня вновь задуматься над одним важнейшим вопросом. Кого мне принести в жертву ради воскрешения любимого себя? Благодаря поглощенным воспоминаниям Волдеморта я знал лишь о двух способах воскрешения, и каждый имел как свои преимущества, так и свои недостатки. О морали я и не вспоминал. Моя мораль сильно изменилась после пережитого заточения. И если первое время я еще и придерживался привычных принципов, то сейчас я готов буквально на что угодно, лишь бы перестать существовать в виде магической княженцы. Да и кто бы не изменился после подобного. Может, вначале я бы и побрезговал приносить в жертву детей ради собственного благополучия, но сейчас подобный выбор ничего не шевелил в моей душе. Цинизм? Нет. Чистая прагматичность. В моем распоряжении только два вида самостоятельного воскрешения, и для каждого требовалась жертва в виде живого волшебника. Именно волшебника не могла. Первый способ – это сделать все то, что произошло в каноне. Ритуал жертвоприношения, где мне придется сначала сделать жертву одержимой, а после провести ритуал, по окончанию которого я стану вновь живым человеком. Преимущества данного способа небольшие. В основном это свобода и полноценная жизнь. А вот недостатки куда обширней. Фактически в этом случае я воскресну с голой задницей, не имея ничего в кармане. Жить, имея за спиной только пустоту и воспоминания темного лорда, будет трудно, но не невозможно. Это вполне себе неплохой вариант. Обладая солидной частью знаний Волдеморта, в теории с новым телом я могу в легкую заполучить связи с пожирателями смерти, попросту надавив на них через черную метку. Однако, я упустил от своего внимания небольшой факт. Мое полноценное воскрешение может сопровождаться и проявлением метки на руках пожирателей. И в этом случае, все сведущие люди поймут, кто именно вернулся из холодных объятий смерти. Да, минусов в данном выборе многовато, но свобода и жизнь все еще желанны. Но прежде, чем делать выбор, стоит вспомнить и в очередной раз обдумать все как следует. Ведь есть еще один способ. Второй способ являлся попроще первого, но в то же время он заключал в себе куда больше риска и опасности. Тут тоже присутствовала одержимость волшебника. Куда же без подобного хода? Однако развязка заключалась в совсем ином. Вместо того, чтобы приносить в жертву одержимого мага, я бы мог попросту отобрать его тело, уничтожив разум и поглотив душу. Преимущества подобного выбора очевидны, как и недостатки. Они тесно связаны между собой. Воскрешение под чужой личностью несет не только плюсы в виде денег, положения в обществе и кое-какой свободы, но и риски быть не вовремя раскрытым. Люди могут заподозрить неладное в резко изменившемся поведении их хорошего знакомого. К тому же при выборе этого способа стоит очень тщательно подбирать себе будущее тело. Что же выбрать? Бонус арт. Косой переулок. Глава 4. Жертвой будет. Глава 4. Жертвой будет. Что же выбрать? Впрочем, независимо от моего выбора, в любом случае потребуется жертва. И вот уже выбор подходящей жертвы очень сильно ограничен. В первую очередь необходим волшебник, как правило, не шибко смышленый и очень доверчивый, чтобы не связал странности в изменившееся поведение и частичные потери памяти с неожиданно появившейся магической книжкой. Желательно без друзей, семьи и даже хороших знакомых, но со связями или хотя бы каким-нибудь состоянием. первый кандидат, Джинни Уизли. Именно ее решил выбрать Том в каноне. Не думаю, что с ней возникнут какие-либо проблемы. Однако забирать себе тело маленькой девочки не лучший выбор. Огромная семья, юный возраст, никаких связей и никаких денежных средств. Да и что-то мне не хочется снова проходить весь учебный курс Хогвартса. Как и менять тело нежелательно. Подобное может сильно отразиться на моей и без того искалеченной долгим заточением психике. При этом присутствие большой семьи в разы увеличивает риск раскрытия. Нет, Джин не однозначно плохой вариант, особенно если вспомнить о крепкой дружбе между ее семьей и старым директором школы. Кто еще имеется среди возможных кандидатов на роль жертвы? Брат Джинни, Рон, все те же самые преимущества с теми же недостатками. Любой ребенок из семьи Уизли такой себе кандидат. И пускай очень скоро я окажусь в их семье и сделать одержимым кого-нибудь из Уизли. Кратчайший путь к воскрешению, но мне не нужен кратчайший путь. Мне нужен самый выгодный, а выгода это не про Уизли. Гарри Поттер? Однозначно нет. Дамблдор слишком хорошо следит за избранным и подобный ход с моей стороны равносилен самоубийству. Гермиона Грейнджер? Лучше остальных кандидатов, но в то же время и хуже. Маглорожденная и этим все сказано. Лучше даже не смотреть на золотое трио. Дамблдор может следить не только за Поттером, но и за его друзьями. Драко Малфой. Прекрасный кандидат, вот только будет сложно сделать его одержимым. Не наивен, подозрителен и обладает кое-какими мозгами. Да и обитает на Слизерине, там детишки куда внимательнее и могут легко что-то заподозрить. А там расскажут кому надо и мой план раскроют. Драко, кандидат прекрасный, со связями, влиянием и деньгами, но риск слишком высок не подходит. Невилл Лонгботтом, слишком трусливый и не самостоятельный. Обнаружив магическую книгу, он первым делом сообщит взрослым, не подходит. Благодаря усвоенным навыкам Волдеморта, я отсортировал память и мог с легкостью вспомнить любые подробности о когда-то прочитанной серии книг и просмотренных фильмах. Мастерство в ментальной магии в этот момент выручило как никогда ранее. Однако, чем больше я перебирал кандидатов, тем меньше становился их список. Активных участников действий в книжной серии было не так уж и много, а второстепенных персонажей я знал слишком мало. Слишком многое было сокрыто полотном неизвестности. И вот, перебрав всех известных мне школьников, я остановился на лучшем варианте. Лучшим выбором оказалась Луна Лавгуд, более известная как Полумна или же девочка со странностями. Из всего, что я о ней знал, она является самым прекрасным кандидатом. Нелюдимая, со странностями, первокурсник без друзей, а из семьи только отец. Почти идеально. Из недостатков только пол, юный возраст и отсутствие связи за спиной с какими-либо материальными богатствами. Список возможных жертв оказался не столь большим. Однако одержимым может стать не только ребенок. Возможно, стоит присмотреться к учителям, но втереться в доверие к взрослому волшебнику значительно сложнее. Да и среди учителей слишком много умудренных опытом стариков. Целиться на взрослого волшебника куда опаснее, однако и взять с таких можно значительно больше. ХМ сложный выбор, очень сложный. А может мне и вовсе не стоит соваться в Хогвартс? Мир магии обширен, он не ограничивается одной школой. Пускай отправившись гулять по миру в виде магической книженцы, я терял все преимущества касательно знаний о канонных событиях книжной серии, но даже из этого можно вынести пользу. Я буду максимально далеко от Дамблдора с его интригами и другими крестражами, последние и вовсе вызывают опасения. Что же делать, как поступить? Не отыскав выхода из ситуации, я обратил внимание на реальный мир. Тем временем, пока разум занимался поиском решения проблемы, к супругам Малфоев присоединился наследник, Драко, и все вместе они вошли в какой-то незнакомый магазин. Сам момент появления мальчишки я как-то упустил из вида, как и момент, зачем они всей семьей вошли в магазин. И теперь, желая отвлечься от своих мыслей, я с большим интересом сосредоточил внимание на знакомой семье Слизняков. Везде книги решили закупиться новыми учебниками для школы, мое предположение оказалось абсолютно верным. Мельком осмотрев магазин, я обнаружил кучу разных людей, что стояли в длинной очереди на весь магазин, а то и больше. Мое положение не позволяло увидеть ни начало, ни конец очереди. Само помещение было полностью заставлено стеллажами с книгами, легко подтвердив мою догадку. Семья Малфой решила посетить книжный магазин, но обычно, в этом месте куда меньше народу, очередь словно и не становится меньше, недовольно шепнул жене Люциус, с презрением сверля спины стоящих впереди магов. «Потерпи, дорогой», мягким голосом ответила нарцисса, стараясь успокоить недовольного супруга. Возможно, кто-то согласится продать свое место. Люциус нисколько не изменился. Все еще думает, что деньгами можно решить все проблемы. Жаль, что многие в магической Британии считают так же. Маги пришли сюда не ради книг, а ради автографа и личной встречи с самим Гилдероем Локхартом. С небольшим восхищением шепнула женщина. «Я уже не в восторге от нового учителя Хогвартса», — нахмурился Люциус. Столь искренние эмоции жены не остались без внимания. «Любимый, не ревнуй. Я уверена, Гилдерой окажется лучшим преподавателем за последнее десятилетие. Он великий маг, великолепный писатель и, можно сказать, настоящий герой». Хм, поморщившись, Люциус окинул толпу высокомерным взглядом, прежде чем вновь обратиться к супруге. «Я, пожалуй, пойду проверю, как там драка». С этими словами муж покинул очередь в поисках своего сына, которого супружеская пара оставила на время где-то в магазине. Однако дальнейшие события меня мало интересовали, ведь я оказался шокирован до глубины души случайно открывшейся правдой. Нарцисса фанатеет от Гилдероя Локхарта, с удивлением я повторил про себя, прокрутив в голове реакцию женщины и ее нетерпеливое топтание на месте. Стоя в очереди, эта высокомерная аристократка была совсем не похожа на саму себя или тот образ, который сложился о ней в моем понимании. Вновь и вновь прокручивая в разуме это воспоминание, я с шоком находил все больше подтверждений собственной догадки. Урожденная аристократка, дочь великого дома Блэка и жена самого Люциуса Малфоя, является большой фанаткой Гилдероя. Это удивительно. Из памяти Волдеморта и кое-каких знаний канона, она создавала впечатление крайне умной и мудрой женщины. А теперь я узнал, что она фанатеет от лживого слизняка, который пишет книги о чужих подвигах, стирая память настоящим героям и присваивая чужие заслуги. Возможно, Гилдерой является героем, а все написанное в книжной серии «Гарри Поттера» ложь, невольно подумалось мне, но я тут же отмел в сторону эту мысль. Чтобы понять, где же сокрыта правда, мне нужно больше информации. Информации, которую слишком сложно добыть, являясь пленником книжки. Впрочем, память Ридгла содержала в себе интересные фрагменты, являющиеся прямым доказательством, что общество магов ничем не отличается от обычного человеческого социума. И вспомнив, что в очереди стояло много женщин, я внезапно понял, что репутация Локхарта сыграла в такой популярности главную роль. Ведь чтобы покорить женское сердце, достаточно просто казаться желанным или же популярным, и совсем не обязательно таким являлся на самом деле. И пока я размышлял над открывшимся фактом о высокомерной аристократке, тем временем Люциус прошелся по магазину и отыскал сына, который сидел на втором этаже и читал газету. Между отцом и сыном начался небольшой разговор о школе и последних новостях. В целом они не обсуждали ничего интересного, поэтому очень быстро я потерял интерес к их диалогу и вернулся к размышлениям. Гилдерой Локхарт, великий волшебник, который совершил множество подвигов и спас жизни сотням волшебников, что и написал в своих книгах. Однако все это чистая ложь. Все, что сделал Гилдерой, так это отыскал настоящих героев, хорошо их расспросил и стер память, после чего со спокойной душой приступил к написанию книг, заменив оригинального героя на любимого себя. Таким вот простым и нехитрым образом Локхарт и стал знаменитым волшебником. Знаменитым настолько, что за липовые подвиги ему присвоили совсем не липовый орден Мерлина второй степени. Абсурд чистой воды. Ситуация с этим волшебником — прямой показатель того, что в политике и жизни волшебников необходимо что-то менять. Однако не об этом речь. Гилдерой влиятелен, богат и знаменит. И учитывая, что только я знаю, что все его могущество и подвиги – это одна сплошная ложь, он становится наилучшим кандидатом на роль жертвы. Напрягая разум, я вспоминал все подробности, что знал из канона. И чем больше я вспоминал об этом волшебнике, тем больше убеждался в правильной кандидатуре. Гилдерой наивен, тщеславен, глуп и слаб, иными словами, он идеален. Но это только при том условии, что все, что я о нем знаю из книжной серии, является правдой. В книгах Гилдерой являлся скорее комичным персонажем, в существовании которого сложно поверить. Но, если он и вправду является именно таким, каким его описала Роулинг, поиски жертвы для ритуала можно прекратить. Гилдерой — основная цель, а Лавгуд останется как запасной вариант. Осталось только придумать, каким образом книжка, в которой я заточен, окажется в руках этого волшебника. И пока я размышлял над этим вопросом, в реальном мире начался какой-то шум, что привлек мое внимание. Кажется, Кто-то сказал: «Гарри Поттер, Бонус Арт, Гилдерой Локхарт, самый светлейший пиздобол магической Британии». Глава 5. Гарри Поттер. Глава 5. Гарри Поттер. Гарри Поттер. Тихо молвил кто-то из толпы посетителей, и на магазин в то же мгновение опустилась тишина. «Гарри Поттер?» – неуверенно спросил робкий голос. Вся толпа волшебников тут же стала оглядываться по сторонам в поисках кое-кого конкретного. Кто-то сказал: «Гарри Поттер». Продолжались шепотки среди людей. Разглядеть, кто из волшебников говорил, у меня не имелось возможности. Мое волшебное зрение сильно ограничивалось. Слух – это все, на что я мог рассчитывать в этой ситуации. И пока я старался разобрать, что же происходит в толпе, отец с сыном переглянулись между собой и вместе с толпой стали высматривать местную знаменитость. Люциус хорошо умел держать лицо, а вот его сын демонстрировал явный интерес к знаменитой персоне. Пускай этот интерес и являлся отнюдь недобрым. «Среди нас есть Гарри Поттер», шепот среди толпы магов и не думал прекращаться. Совсем наоборот, он только набирал обороты. «Вон он самый, это Гарри Поттер». Как-то постепенно все взгляды людей сосредоточились на одном грязном ребенке в пыльных очках. Разглядеть больше, увы, не получилось. Почему он весь покрыт пылью и грязью? Словно им кто-то успел подмести пол, но помимо меня никто не обратил внимания на внешний вид ребенка. «Извините, мадам». Один из старых мужчин, вооруженный чем-то похожим на фотоаппарат, протолкался сквозь очередь, ухватил парня и увел куда-то в толпу людей. Следом раздался звук, похожий на вспышку фотоаппарата. После кто-то что-то проговорил, из-за чего толпа взорвалась аплодисментами. Говорили слишком далеко. Я услышал только неразборчивые обрывки фраз. А это неприятно, видеть часть, а не целую картину. Подобная слепота раздражала. Однако сделать с этим я ничего не мог. Во всяком случае пока что. Хм. Фыркнув, юный Малфой с гневом и завистью посмотрел куда-то вниз, на первый этаж, где и происходило основное действие со знаменитым героем. «Драко, будь сдержаннее», — наставительно заговорил Люциус. «Это просто игра на репутацию, мальчик даже не осознает, что происходит и как его используют». «Да, отец, но мне все равно не нравится подобная несправедливость». Не успел он войти, как сразу привлек всеобщее внимание и удостоился аудиенции Гилдероя. А эти люди, мальчик с толикой презрения окинул столпившихся в очередь толпу волшебников, они никак не отреагировали на тот факт, что Поттер в грязных одеждах прошел вне очереди. Справедливость – это миф, придуманный умными волшебниками для управления толпой глупцов. Как скажешь, отец. Хм. Люциус посмотрел на толпу и по-хитрому сощурился. Жди здесь, я пойду поговорю с коллегой. Вскоре я потерял Драко из виду. Старший Малфой прошелся по второму этажу, направляясь к лестнице, спустился, и кажется, он пытается затеряться в толпе и не привлекать внимания. Нет, присмотревшись, я понял, что Люциус за кем-то следил. Он высматривает цель, ждет момента подкинуть крестраж. Это отличная новость. С каждой минутой моя цель становилась все ближе и ближе. Однако нельзя забывать об осторожности. Ждать удобного момента и копить силы – это лучший вариант. Мне потребуется много сил для осуществления цели. Я не имею права на ошибку. Все или ничего. Переполненной решимостью я следил за старшим Малфоем, который следил за семьей Уизли, что закупались новыми учебниками для Хогвартса. Время шло. Люциус осторожничал. Он всегда являлся трусом, однако сейчас от его решимости зависела вся моя жизнь. Люди занимались своими делами. Очередь постепенно двигалась. И вот когда детишки Уизли всей своей рыжей толпой направились к выходу, они все столкнулись с Драко. Судя по всему, мальчишка решил высказать все свое недовольство прямо в лицо Гарри Поттеру. Дело двигалось к конфликту, и именно этот момент выбрал Люциус для действий. Уверенной походкой гордого павлина Люциус Малфой направился к сборищу рыжих детей. «Не груби, Драко», — присоединился к разговору мужчина, сосредоточив все внимание малолетних волшебников на собственной персоне. «Мистер Поттер, Люциус Малфой», — медленно вымолвив имя собеседника, он резко представился и протянул руку. На несколько секунд Гарри застыл, после чего нерешительно пожал вытянутую руку. «Позвольте, молодой человек», — Люциус нагло притянул юного Гарри к себе, став рассматривать грязное лицо. «Ваш легендарный шрам такой же легендарный, как и волшебник, который вам его оставил», — медленно с толикой пафоса проговорил Малфой. «Какой страшный волшебник», — запугивает 12-летнего ребенка. С сарказмом подумал про себя, разочаровавшись действиями взрослого человека. «Волдемарт убил моих родителей», — злобно ответил Поттер, Он не более чем убийца. Упоминание запретного имени заставило Люциуса едва заметно вздрогнуть. Ребенок не заметил этого, как и остальные, но я слишком хорошо знал этого слизняка. Какую бы маску ни надел трус, он всегда останется трусом. Чтобы произносить его имя, нужно быть храбрецом или глупцом. Со змеиной усмешкой парировал Люциус. Страх перед именем только усиливает страх перед тем, кто его носит. Неожиданно к разговору присоединилась ровесница Гарри, что не имела рыжих волос. Гермиона, в этот момент я очень сильно пожалел, что лишен человеческого зрения и не мог разглядеть во всей красе своего любимого персонажа книжной серии. А вы должно быть. Люциус медленно перевел взгляд и осмотрел девочку. Мисс Грингер, Дадрака рассказывал мне про вас и ваших родителей. От таких слов девочка обернулась. Маглы. Малфой проследил за взглядом Гермионы. Да, как же бесит, что я не вижу всей картины. Тем временем Люциус стал медленно осматривать остальных собравшихся детишек, остановившись на самой маленькой. А это кто? Рыжие волосы, бестолковый вид, подержанный учебник. Малфой шагнул вперед и нагло достал из чужого котла книгу. Вы должно быть Уизли. Дети, здесь психушка. Идемте отсюда. Неожиданно к разговору присоединился другой старший волшебник, обладающий характерным для одного конкретного семейства цветом волос. Так-так, Уизли старший, Люциус. Холодно протянул в ответ отец семейства. Завален работой в министерстве, Артур, эти твои рейды. Надеюсь, тебе платят сверхурочные, хотя, судя по этим книгам, нет. Стоит ли позорить имя волшебника, если за это толком не платит? У нас слишком разные взгляды на то, что позорит имя волшебника, Малфой. Это точно. Общение с маглами. Использовав ловкость рук, Малфой-старший с напускным презрением кинул обратно в котелок девочки книгу, вместе с крестражем, да так, что никто и не заметил. А я думал, твоему семейству ниже падать некуда. Увидимся на работе. Отлично. Подобное событие наполнило меня искренним счастьем. Хотя, честно признаться, с момента, как меня забрали из хранилища, моя душа не переставала радоваться. Слишком уж мне надоело заточение в крестраже. Увидев заветное событие, я перестал следить за реальным миром столь тщательно, уйдя в свои мысли. Личная встреча с Люциусом и всем семейством Малфой оставила у меня странные впечатления. Они не впечатляли. Одним словом, жалкое зрелище. Не просто так я с самого начала считал его слизняком. Лишь на словах и против значительно более слабого противника подобные личности могут вести себя столь нагло и уверенно. Пока я анализировал поведение британских аристократов, семья Уизли успела обойти все оставшиеся магазины и купить все для своих детей к новому учебному году в Хогвартсе. Закончив с покупками, они всей семьей направились к ближайшему камину. Успешно использовав летучий порох, волшебники поочередно телепортировались домой. Оказавшись дома, детишки сразу разбежались по своим комнатам, оставив взрослых наедине. Молли, мать немаленького семейства, отправилась на кухню, а Артур, отец всех рыжих Уизли, удалился куда-то из дома заниматься собственным хобби. Или он отправился на работу. Во всяком случае, я не слишком внимательно следил за действиями в реальном мире. Необходимо было вспомнить план и отобрать лучшую тактику по обману маленькой девочки. Обман маленькой девочки? Как же по-злодейски это звучит, хе-хе-хе, будь у меня возможность, я бы рассмеялся от своего состояния и планов. Бытие магическим артефактом ужасает, но скоро все изменится. Джинни, самая младшая из всего семейства, последовала примеру братьев-близнецов и скрылась в собственной комнате, вместе со своими вещами. Я находился среди них. Ну, книжка, в которой я заточен, находилась среди ее вещей. Оказавшись в комнате, девочка первым делом побесилась на кровати, после чего успокоилась, переоделась в домашнюю одежду и, недолго думая, принялась раскладывать новые учебники. Понять причины ее странного поведения я даже не старался. Мне моя психика дороже. Со временем детское любопытство потребовало посмотреть скучные книги, и Джинни, никуда не торопясь, начала поочередно пролистывать учебники. «Давай же я совсем рядом», изнывая от нетерпения, мне приходилось следить за скучным бытом юной волшебницы. Может привлечь ее внимание каким-нибудь фокусом, но нет, нужно экономить силы. Время играет не на моей стороне. Решив придерживаться выбранной тактики, я терпеливо ждал, пока Джин не пролистает все книги и наконец-то дойдет до меня. Время шло, сухие страницы сменяли друг друга. Я ждал, много ждал. Джинни неспешно меняла учебники, пока неожиданно голос матери не позвал всех к ужину. Тяжело вздохнув, Она немного подумала, после чего накинула домашний халат и покинула комнату. Ждать дальше, или все-таки помочь ей обратить внимание на книгу? В этот момент я испытал колоссальное искушение. Моя цель, моя мечта, все, чего я желал последнее время, вот оно. Стоит только протянуть руку. Я не удержался. Использовав накопленные за годы заточения магические силы, я воспользовался банальным заклинанием левитации и аккуратно перенес дневник на видное место, после чего стал дожидаться возвращения девочки. Ожидания оказались недолгими. Все случилось ровно так, как я того и пожелал. Джин не вернулась и мгновенно наткнулась на крестраж. Ведомая любопытством, она без страха сблизилась с артефактом и стала с интересом осматривать дневник с черной обложкой. Отлично, я завладел ее вниманием. Теперь осталось только заполучить ее доверие, забрать тело и перенести дневник к Локхарту. Решив не медлить, я вновь прибегнул к магии, заставив книгу зажить собственной жизнью. Стоило только ребенку прикоснуться к дневнику, как он ожил и раскрылся прямо посередине. Джин не охнула от удивления, но в целом паниковать не стала. Как-никак, а она родилась среди магов. К подобным странностям юная мисс привыкла с детства, но нет времени думать попусту. По моей воле на совершенно пустых страницах стали вырисовываться буквы, образующиеся в слова, а затем и предложения. «Здравствуйте, юная мисс. Бонус арт. Гарри Поттер. Глава 6. Юный герой. Глава 6. Юный герой». Оказавшись дома, Джин не одной из первых побежала в собственную комнату наперегонки с братьями-близнецами. В этот момент девочку съедало море противоречивых эмоций, и всему виной был он. Гарри Поттер, знаменитый герой магической Британии, что выжил при встрече с самым страшным волшебником последнего столетия. Джин не ненавидела себя за это, но она ничего не могла поделать. Стоило только увидеть симпатичного мальчика с зелеными глазами, растрепанными волосами и знаменитым шрамом на лбу, как она превращалась в самую настоящую неряху. Все валилось из рук, язык заплетался, мысли терялись, эмоции бурлили подобно кипящему маслу, а тело переставало слушаться. За утренним завтраком девочка случайно макнула локоть в суп, из-за чего до сих пор саму себя корила. И подобных случаев становилось очень много в присутствии Гарри Поттера, из-за чего юная волшебница сильно смущалась и старалась как можно быстрее покинуть общество знаменитого мальчика. Братья часто дразнили единственную сестру, и она всем сердцем не желала предоставлять им еще больше поводов для насмешек. Оказавшись в собственной комнате, первым делом она скинула вещи на пол и прыгнула на кровать, уткнув лицо в подушку и испустив немой крик. Юная Джин не по-детски забила руками, стараясь унять бушующие чувства. Со временем эмоции поутихли, и маленькая волшебница стала вспоминать прожитый день. Имелись в нем счастливые моменты. Она увидела еще одного великого героя, Гилдероя Локхарта. Мама часто рассказывала о нем. К тому же он находился совсем рядом с другим знаменитым героем, Гарри Поттером. Джин не до сих пор помнила первую встречу с юным героем, которую ей организовала мама из-за небольшой просьбы и большого желания увидеть живую легенду магической Британии. Девочка помнила их первую встречу на платформе 9¾ так хорошо, словно это было вчера, хотя по факту прошел почти год. И сегодня у нее появилось еще одно счастливое воспоминание, сравнимое по ценности с первым. Вспомнив о том волшебном моменте в магазине, когда Гилдерой подозвал к себе Гарри и обнял на виду у всех, Джин не переполнилась решимостью во что бы то ни стало заполучить их совместное фото. Такое яркое и счастливое событие даже не испортила случайная встреча с семьей Малфоев. Джин не была лично знакома ни с мистером Малфоем, ни с его сыном. Лишь по рассказам старших братьев и родителей, девочка составила о них мнение, и как показал сегодняшний день, оно оказалось абсолютно правильным. Все в семье Малфой – хулиганы, с которыми лучше не водиться. Когда бушующие эмоции поутихли, Джин не сняла уличную мантию и переоделась в более уютную одежду для дома. Гулять по дому было опасно, можно было случайно столкнуться с Гарри, поэтому, недолго думая, девочка решила остаться в своей комнате и разобрать купленные книги. Ох, сколько рассказов она услышала от матери о столь великом волшебнике. Теперь в ее распоряжении имелись книги самого великого волшебника среди молодого поколения. Речь шла о несравненном Гилдерое. Ведомая любопытством, девочка быстро рассортировала книги и принялась с интересом листать страницы. В книгах Локхарта присутствовали редкие картинки. Именно они и являлись целью Джинни. Увлеченная делом, юная мисс совсем не следила за временем, и об ужине ей напомнил строгий голос матери. Вспомнив о присутствующем в доме Гарри Поттере, Джин не задумалась о возможных способах остаться в своей комнате и не встречаться лишний раз с одним из своих кумиров. Однако в этот момент голод напомнил о себе, и, набравшись решимости, девочка вышла, спустилась к столу и, подобно хищнику, стремительно накинулась на приготовленную мамой еду. Из-за спешки часть еды размазалась по щекам и подбородку, вследствие чего самая младшая из Уизли в очередной раз опозорилась на глазах кумира. Покраснев, Джинни быстро закончила с пищей и побежала умываться. Девочка всем сердцем желала верить, что Гарри не заметил ее неряшливости, увлеченный разговорами с отцом о смысле существования розеток. Оказавшись в комнате, Джинни привела себя в порядок и внезапно заметила, как на учебнике, на котором она остановилась, лежал совсем другой учебник. Подойдя поближе, девочка с интересом осмотрела книгу. Это оказался дневник с абсолютно черной обложкой без каких-либо рисунков и надписей. Желая переложить книгу и вернуться к той, на которой она остановилась, Джинни дотронулась до предмета. «Ой!» – охнула девочка. Стоило только коснуться книги, как дневник подпрыгнул, став перелистывать страницы, пока не раскрылся аккуратно посередине. «Волшебство!» – про себя удивилась Джинни, в одно мгновение заинтересовавшись магическим предметом. В следующее мгновение на пустых страницах книжки стали вырисовываться пятна. Присмотревшись, девочка разглядела буквы, что формировались в слова, а затем и в предложения.